Глава 5. Внезапно Шульгину захотелось уйти от Буданцева. Просто захотелось и все. Как не раз и прежде бывало. Сильное душевное побуждение или предчувствие, но вдруг остро стало понятно, что дальше оставаться здесь нельзя. Бессмысленно или даже опасно. Почему? Как? Уже не столь важно. Только что собирался и дальше сидеть, разговаривать на посторонние темы, выяснить, может быть, некоторые моменты нынешней жизни, не вполне понятные Шестакову, а уж ему тем более. И вдруг зазудело, засвербело. Уйти и все. Не столь даже важно, куда именно. К Лихареву пока нельзя, значит, куда глаза глядят. Время не ждет, как у Джека Лондона. Так он и сказал Буданцеву, не ссылаясь, конечно, на предчувствие. Просто обсудили, мол, что требовалось и захотелось без всякой цели побродить по улицам. Иван Афанасьевич, понимающе кивнул. Если очень хочется, не стоит противиться настроению. Да и его, признаться, гость уже начинал тяготить. После того разговора, что состоялся, просто так сидеть и точить лясы казалось излишним. Лучше, правда, поваляться в постели, книжку почитать, наслаждаясь тишиной. Шульгин уже оделся, привычно похлопал по правому карману и только сейчас сообразил, что не взял с собой оружие. Дико, странно, но факт. Уходя от Лихарева, он не вспомнил ни об Олимпии, ни о ТТ, ни о наганах, которых у него накопилось столько, хоть на аукцион выставляй. Отчего бы это? Что-что, а об оружии Сашка всегда помнил, и вдруг такой пробой? Наводка, что ли? Стало еще тревожнее. И веселее одновременно, и интереснее. Нам ли жить в покое? Не для того мы к этой жизни приспособлены. Нас ли заведомо хотят убить, только не получается, или как тем собачкам из английских псарин, создают стимулирующие условия. Не делая никакого специального лица, как бы между прочим, как можно спросить о пятаке на автобус или трамвай, Александр осведомился у Буданцева, явно с нетерпением ждавшего, когда он уйдет. «У тебя никакого лишнего пистолетика нет? Табельный не прошу, свой я дома оставил, непростительно». Заторопил Лихарев, я и забыл, что в другом кармане Вальтер лежит, а мне без оружия, как без штанов. Город, ночь. Буданцев удивился никак не меньше, чем всему предыдущему. Заговор? Ладно, а вот откуда у наркома, привыкшего жить, как у Христа за пазухой, такие привычки? За неделю не образуются. Оружие они все носят, но исключительно для Близиру. И тут же вспомнил невероятно точную стрельбу в коридорах наркомата. Его люди, присланные Лихаревым, мазали и мазали, бегая по лестнице, а с той стороны каждая пуля шла в цель. Жаль, ребят, хоть и незнакомые все были. Нет, непрост нарком, совсем непрост, не перестает удивлять, хотя куда уж дальше. Вооруженных людей голыми руками убивать может, а сейчас несколько кварталов по центру города пройти боится. Что если вообще не нарком и не совсем человек, а оборотень какой-то? Эта мысль, пришедшая в голову, удивила Буданцева так же, как и все предыдущие. А ведь, казалось бы, хватит уже удивляться с того момента, как вороны полетели перед окнами кабинета на Петровке и зазвенел телефон. Табельного оружия у Буданцева давно не было, его отобрали при аресте. Тот наган, что вручил Лихарев, отнял помощник наркома, очень неприятный на вид старший лейтенант царского флота, его бы тоже прояснить надо. Правда, потом вернул, и сейчас в нише обувной тумбочки лежал револьвер, куда положил его Буданцев, войдя в квартиру. Отдавать его Шестакову не стоит, Валентин вполне может потребовать свое оружие обратно. А вот случайно найденный Веблей, а случайно ли? Стоит отдельно подумать. Сыскарь постепенно и спокойно склонялся к мистике, сам этого до конца не сознавая. Могло бы ему неделю назад прийти подобное в голову? А ведь самое смешное, что могло. Не так ли он рассуждал еще до наркомовского дела, когда занимался загадочной смертью актрисы? Будь то обычное ограбление с убийством по ходу дела, и говорить бы не о чем, оперов таким не удивишь. Мало ли, в Москве на вокзалах и в переулках за рублевые колечки режут, да как? А там ведь на привычную уголовщину наложили сразу несколько даже по отдельности необычных фактов. Был у нее первый муж, знаменитейший поэт, якобы покончивший с собой, но при весьма странных обстоятельствах. Сколько лет прошло, а слухи не стихают. Второй появился. Театральный режиссер, тоже фигура мировой, можно сказать, величины. Гибель его не менее загадочна, хотя и в ином роде. Огромные деньги, в которых убитая буквально купалась, тратила без счета, иногда и смысла, на что компетентные органы словно бы закрывали глаза. При том, что простому человеку, вроде вот него, Буданцева, лишнюю сотню страшно из кармана достать. Совершенно непонятная позиция ГУГБ, вроде бы и трапившего Амур, но на деле всячески тормозившего расследование. Исчезновение с концами наиболее важных свидетелей из того же ведомства. Буданцев помнил, что несколько раз, особенно по ночам, возникало у него ощущение явной чертовщины, прямо-таки клубящейся вокруг. Он ведь обрадовался поначалу, когда получил приказ сдать дело и заняться розыском Шестакова, а попал из огня в полымя. Чистый Гоголь. Завертелась, заплясала вокруг нечисть и нежить. Стоило мертвую паночку-актрису в морге увидеть, и не было у него больше ни одного спокойного дня. Ни в обычном смысле спокойного, понятно в каком, и в довершении клад. Буданцев потряс головой. Черт знает, что лезет. Вот стоит напротив товарищ с абсолютно понятной просьбой. Ночь, в Москве ночью страшно, оружия у него нет, а у меня есть, причем чужое. Отдам, конечно, а пальчики вытрем мокрой тряпочкой. Что касается номера, то вряд ли он когда-нибудь где-то в СССР регистрировался и в любом случае не на последнего владельца. «Ого», — сказал Шестаков, приняв из рук Буданцева тяжеленный и удивительно неэлегантно сделанный пистолет. Оказалось бы, англичане. То ли дело Борхард Люгер 08 или даже Браунинг любой модели. Магазин на 7 патронов, где моя любимая Беретта или нормальный Стечкин? Зато калибр очень хороший, попадешь, уноси готовенького. Где же вы такой взяли? Наверняка по случаю, специально? Вряд ли. Именно, подвернулся, но вы там поосторожнее, Григорий Петрович, опять ощутив дуновение опасности, сказал сыщик. А что, ответил Шульгин, вы меня неосторожным часто видели? Демонстративно проверил магазин, загнал патрон в патронник, сунул пистолет в карман. «Не пришлось», — согласился сыщик. «И все же. Может, такси вызовете?» «Разберусь как-нибудь, а пистолет верну, не бойтесь, понимаю. Антикварная вещь, да еще скоро Астру в подарочном исполнении презентую, у меня их несколько штук в кабинете. Как республиканская делегация приезжает, непременно Астры преподносят, они у них неплохо получаются». Шульгин не спеша двинулся заснеженными бульварами в сторону Пушкинской площади. Хорошо здесь и сейчас. Ему, знатоку и любителю старой Москвы, необыкновенно приятно было видеть в целости и сохранности то, что осталось в памяти самых ранних лет и исчезало прямо на глазах в ходе начавшейся в середине 60-х очередной масштабной реконструкции центра со сносом целых кварталов и даже районов, вроде Зарядья. Пусть не он обещал дипломату немедленно дать о себе знать, когда все кончится, а Шестаков... Но он ведь теперь за него отвечает, и пригодится товарищ может еще не раз, пусть и с другой теперь уже целью, а там кто его знает. Оправдания у него, разумеется, были. Прощаясь с Виктором, он понятия не имел, как все дальше повернется. А тут сразу бой в наркомате, встреча с Лихаревым, с Заковским, потом с Сталиным, возвращение собственной памяти, не мудрено и забыть, не свое. Придется исправлять. Из ближайшего автомата набрал рабочий номер в НКИДе, Овчаров ответил после второго гудка, будто ждал этого именно звонка или вообще любого. Можно понять, нервы у него, конечно, заиграли, когда проспался, да на ясную голову сообразил, в какие дела влез. Хотя согласие дал здравой памяти, это уже потом. «Здравствуйте, это товарищ Овчаров?» – спросил Шульгин ровным канцелярским голосом. «Да я слушаю, говорите». «Это вас из наркомата, по поручению товарища Шестакова беспокоят, зав. Отделом Тропин. Вы нашему наркому обещали консультацию по известному вопросу». Секундной заминки в голосе Виктора было достаточно, чтобы понять. Он узнал говорящего и теперь соображает, что и как следует ответить. «Да, был такой разговор, но он, помнится, сам обещал перезвонить». «Извините, так получилось, но если вы располагаете временем, через 10 минут машина будет у подъезда». «Спуститесь, пожалуйста, туда же, где в прошлый раз. Много времени мы у вас не отнимем, часа два, не больше». Опять пауза. Но не слишком продолжительная, а голос все-таки подсел. Понятно, как не понять? Виктор сейчас лихорадочно соображает, не уловка ли это чекистов. Спустишься к дверям, выходящим на площадь Воровского, а там они. И машины никакой не надо, просто через улицу перейти. «Прости, Витя, придется тебе понервничать, а куда деваться?» Но Шульгин надеялся, что говорил правильно, Овчаров должен был понять, друг на свободе. И он же обещал, не упомянет об их встрече ни в каком варианте. Сами контрразведчики подобные связи придумать не смогут, на допросе не спросят. А самому лишнего фигуранта в дело добавлять не такой Шестаков дурак, ему и своего выше крыши хватит. Срезая путь, Шульгин пошел проходными дворами, которых тогда в Москве хватало. Да почти каждый в центре города был таким, если знать, как идти. Подловили его в довольно безопасном по тем временам месте, проходе между древними двухэтажными жилыми домами и лабазами с Большого Кисельного на Варсановьевский переулок. Воровских малин здесь отроду не водилось, те все больше группировались между Сухаревской площадью и Мясницкой или уже в Марьиной роще. Ресторанов и даже пивных, возле которых портяночники могли подстерегать клиентов, чтобы снять поношенное пальто или клифт, поблизости тоже не было. Обычнейшее место, совершенно ничем не примечательное. Английский пистолет в кармане он сжимал и ощупывал пальцами больше по привычке, чем от необходимости. Досталось незнакомое оружие и хочется как-то его освоить, то есть сделать своим по духу, чтобы не килограмм железа, а часть тебя самого продолжала руку. Странное шевеление волос на затылке, а скорее подобие щекотки внутри черепа оповестило, что ровно через секунду в него выстрелят. Не пятно лазерного прицела коснулось спины, а самая обычная незримая линия. Глаз, прорезь, мушка, цель, выровнявшись, вызвала такую острую реакцию. Еще бы несколько квантов времени, Шульгин сверхчувственно смог бы определить тип готового выстрелить оружия, а то и внешность того, кто, затаив дыхание, выбирал последний миллиметр спуска. Только их у него не было, пришлось просто упасть, разворачиваясь лицом в нужную сторону. Нечто быстрое и убойное проныло в полуметре над лицом одновременно с очень громким объемным грохотом. Выдернув из кармана веблей, он одновременно успел увидеть вспышку, воспроизвел в уме траекторию и прямо в ее исходную точку вложил целых 3 тяжеленных пули. Безусловно, попал. Не мог не попасть, потому что его выстрелы подчинялись законам дзен-буддизма. Стрела и цель сами знают, где им должно встретиться. Сначала он услышал вскрик, похожий на предсмертный. Уж такие мы умеем отличать от иных, когда пуля попадает в плечо или в ногу. Потом с той стороны снова ударил обрез, звук ни с чем не спутаешь, да и сноп пламени характерный. Стреляли теперь в направлении его дульных вспышек, и еще раз, и еще, быстро научился мужик ворочить затвор. Пули завывали так, что ясно было подпилены, не иначе на медведя собирались. Мимо, разумеется, раз услышал, а сам снова попал 2 следующими выстрелами. Это всегда чувствуешь. Полежал немножко, медленно начал отползать до ближайшего укрытия, по-прежнему на спине, держа перед собой пистолет, в котором оставалось всего 2 патрона. Никто на той стороне не шевелился. Значит, опять выскочил из объятий смерти, как любили выражаться в 19 веке. Возвращаться и смотреть, кто тут взялся роль Ли Харви Освальда разыгрывать, он не стал. Смысла никакого, а нарваться можно. Вон уже начали перекличку милицейские и дворничьи свистки. Сноска. Ли Харви Освальд, человек, застреливший президента Джона Кеннеди из винтовки в городе Даллас, Техас в 1963 году. Еще раз попадаться в руки органов по-мокрому, как недавно было в Кольчугине, ему совершенно не улыбалось. Многовато для номенклатурного товарища. Тут и товарищ Сталин из себя выйдет, не нарком подумает, а прямо зора какой-то. Одно непонятно. Если это по недосмотру не выведенные из предыдущей операции чекисты Ежова, так методика не та. Стрелять ночью на 20 метров из обреза 3 линейки более чем глупо. Так не делали не только специалисты, вообще никто, соображающий в огнестрельном деле чуть больше 5-кантропа. Разве что зверовидные кулаки с плакатов периода коллективизации, убивавшие сельских активистов непременно из обрезов. Нормальный убийца воспользовался бы пистолетом, исходя из места и времени, удобнее всего в упор. Или вон в той маячащей впереди подворотне. Броситься с 3 сторон, навалиться, ткнуть финкой под ребра, а тут какой-то Даллас для даунов. Самое простое, при этом убедительное объяснение – засада была не на него. Кто на самом деле мог догадаться, что именно в это время нарком вздумает выйти от Буданцева, вспомнит об Овчарове и договорится о встрече, да еще и направится на рандеву непредсказуемым маршрутом? О времени выхода мог кому-то сообщить сам сыщик по телефону. Так логично было бы встретить и завалить Шестакова в том же дворе или поблизости. Стоп, это уже ближе. У ворот встретили, повели в подходящем месте, решили кончить. По-дилетантски, но с хорошими шансами на успех. Инструмент специально выбрали, к официальным инстанциям отношения не имеющие, но все равно неудобный. Лихарев мог бы так сработать, только как раз ему это сейчас совершенно невыгодно. Загадки, загадки, тайны мадридского двора. «Мне кажется, что я магнит, и я притягиваю пули», писал один из поэтов фронтового поколения. Увидел на углу очередной автомат и, повинуясь только что возникшей идее, позвонил Буданцеву. Коротко изложил суть происшедшего. Иван Афанасьевич только присвистнул, обошелся без никчемного «а я что говорил?». «Так вы б, может, вышли так прогуляться, мельком взглянуть, что и как? Вас, если что, постовые не задержат», — полувопросительно предложил Сашка. Судя по тону, делать этого Буданцеву категорически не хотелось, однако он ответил коротко. «Сейчас выйду, оно и вправду интересно, потом перезвоните». За Неглинной Шульгин остановил первое попавшееся такси, снова ЗИС-101, тогда их в Москве было больше, чем вероятных пассажиров. Вот бы цирк получился, если бы опять за рулем сидел Слесарев. Но тот в ближайшее время на трассу не выйдет, его долго милиция с чекистами мурыжить будет, и по делам, нечего приличных людей сдавать. Велел ехать на Кузнецкий, на удивленный взгляд водитель ответил, что это только начало, и они еще покатаются по городу. Как Сашка и ожидал, таксист, мужик постарше Слесарева, годам к 50, немедленно начал рассказывать о той самой истории. Случай вправду неординарный. Солидный пассажир, выдававший себя за писателя, оказался крутым уркой, избил водителя. Отнял все деньги и казенные свои, выбросил в глухом переулке, а машину угнал. Только утром нашли разбитую. Хитер Серега. Сам что ли рожу себе расковырял для убедительности, а деньги зажал? И похоже на свободе, раз информация довольно близкая к подлинной, по всем паркам разошлась. Да, бывает, совсем бандиты обнаглели. Пора бы органам за них всерьез браться, а то уже и на улицу страшно выйти. Сочувственно сказал Шульгин. «Ну, я не писатель, меня можете не опасаться». Таксист шутку оценил, подкрепленную дорогой папиросой пассажира. «Вот здесь, остановите, сейчас человека подберем и дальше поедем». Тут и Овчаров появился в прежнем своем пижонском пальто и в шляпе, невзирая на погоду, в руке портфель. Тревожный чемоданчик, что ли, на случай ареста или внезапной командировки? У Шестакова и самого был такой же. Две смены теплого белья, несколько пар носков, мыло, полотенце и тому подобное, сухой паёк на 3 дня, курево на неделю. Часто бывало, что поступала команда через час вылетать самолетом в Норильск или Свердловск срочно, сверхсрочно, домой забежать некогда. Ну и для тюрьмы тоже все предметы нужные, кроме бритвы, разрешенные. Коньяк тоже отберут, разумеется, и письменные принадлежности, а остальное нет. Все же лучше себя будешь чувствовать в камере, чем те бедняги, которых брали на улице летом, в тенниске и сандалетах, а потом на зимний этап, в том же самом отправляли. Да что опять в голову лезет всякая глупость? На самом деле все совсем хорошо. Вырвались из тисков обстоятельств, сами можем свои судьбы решать. Про недавнее покушение он почти забыл, мало ли в него стреляли. Нервничать бессмысленно. Размышлять по сути? Не хватает данных. Шульгин щелкнул дверцей, вышел прямо в косой сугроб сухого жесткого снега у бордюра. Дворники сгрести не успели, а машин, чтобы колесами разнести, здесь только не бывает. И тут же вспомнилась картинка, когда по обеим сторонам Дзержинки и вниз по Кузнецкому автомобили стояли впритык едва-едва троллейбусом проехать. Так это в 84-м, не видел Сашка той же улицы 20 лет спустя. По сравнению с Дюма, изменения еще более разительные. Да, впрочем, видел, только не этот Сашка. «Витя, ты не меня ждешь?» Пришлось сделать некоторое внутреннее усилие, чтобы идентифицировать свои мысли и ощущения с шестаковскими. Но получилось. И не очень трудно. Сашка вообще считал, что для нормального матричного совмещения какие-то мозговые структуры должны совпадать изначально. Иначе ничего не выйдет. Как движок от КамАЗа не поставишь на «Волгу», а прицел от гаубицы М-38 на ручной пулемет. Тогда, значит, и Андрюха Новиков вполне совместим со Сталиным. А что, если да, как говорят в Одессе? Чем плохо, в конце концов? Дело же не в структуре личности, а в том, Как ты ее используешь?» Старый клоун в цирке на Цветном, с которым молодому Сашке приходилось и нравилось общаться по ночам после представлений, не раз твердил, допив свой обязательный граненый стакан: «Саша, мы с нашими способностями могли бы зарабатывать карманными кражами в 100 раз больше, чем нам платят здесь, но мы же этого не делаем». Шульгин соглашался, что именно так, не добавляя, что в отличие от старика, гораздо больше мог бы зарабатывать и разбоем, мгновенным и нераскрываемым. «Жду. Ох, как я тебя жду. Морду прямо сейчас можно бить или подождем до более подходящего места?» «Если хочешь, давай прямо сейчас. Виноват. Однако садись в машину, там и разберемся». Они сели на заднее сиденье. Шульгин велел таксисту поднять разделяющую салон и водительский отсек стеклянную перегородку из звуконепроницаемого стекла и ехать через центр, по Большой Ордынке, до Добрынинской площади, а с нее направо. Вот так, Витя, у меня получилось. И рассказал ему практически все от прощания на Павелецком до текущего момента, с точки зрения Шестакова, ничего не искажая, про Лихарева, Заковского, самого Сталина. «Нет, ну ты даешь», – протянул Овчаров, и Шульгин немедленно протянул ему стальную, обтянутую замшей, фляжку коньяку. Нашел в буфете у Валентина и положил в карман на всякий случай. «Что нам, Витя, делать? Так сложилось. Я честно собирался взять у себя в сейфе чековые книжки, завести тебе. Поймали б меня ижовские соколы, тогда, конечно, все. Мне конец, и деньги б ушли неведомо куда. Не вышло у них. Теперь я, похоже, на коне. А тебе я думал, не сомневайся. Если по-прежнему на загранработу настроен, поезжай, конечно. Думаю, теперь нравы у нас значительно смягчатся. Вашего брата опять зауважают, перестанут дергать. Вздумаешь дальше в серьезные игры поиграть, могу тебе предложить как минимум должность начальника управления по международным связям в моем наркомате. В Мадрид, в Париж, да и другие интересные места будешь ездить невозбранно. Ну и нашивочек добавим. Что там у вас следующее по тарифной сетке? Посланник, что ли?» «Посланник», – машинально ответил Овчаров. «Но это уж больно высоко, за пределами твоей компетенции, считая не меньше, чем комкор в армии». «Да чего ты мне всякой ерундой голову забиваешь? Я еще от прежнего в себя не пришел, только сообрази, что я за это время передумал, от каждого скрипа половицы вздрагивал». «Чего тут воображать? Сам такой был, с раскаянием принес все возможные извинения. Что еще от меня требуется? Скажи лучше, Татьяна твоя не вернулась?» «Нет, она на весь отпуск уехала. Бродит сейчас, наверное, по Эрмитажу, а вечерами – театры». «Вот и ладненько. Тогда давай тоже куда-нибудь закатимся. Хочешь в Националь?» «В Националь не надо. В Метрополь тоже. Там меня в лицо знают. Часто по делам бывать приходится. Найдем попроще, где обслуга не стучит в штатном режиме». «Знаешь такие места? Командуй. Я в этих делах пас». Овчаров привез Шульгина в небольшой особнячок без вывески, неподалеку от ипподрома, с зашторенными окнами и пропускным режимом. Внутри же оказался вполне приличный, только не общедоступный ресторан, каких всегда было достаточно в современной Шульгину Москве. Дом жур, дом архитекторов, актеров, писательский, само собой, и тому подобное. Зал попроще на первом этаже, побогаче и уютнее на втором. Сюда пускали не всех, даже из своих, но Виктор прошел мимо вахтера свободно, лишь слегка кивнул. Обстановка здесь явно отдавала стилем перворазрядного тестовского трактира. Мебель, занавеси на окнах, громадная буфетная стойка мореного дуба. Все, похоже, так и осталось здесь, с прежних времен. «Так ведь», — подумал Шульгин, — «чего особенно удивляться? Лет-то с тех пор сколько прошло? Всего ничего, можно сказать, с ликвидацией НЭПа 10 всего». Овчаров подтвердил его предположение. На самом деле, до конца 20-х годов здесь помещалось частное заведение, обслуживавшее в основном завсегдатаев бегов, традиционно обмывавших выигрыши и завивавших горе веревочкой, если не пофартило. Потом, естественно, частника искоренили, ресторанчик национализировали, но судьбы сотен и тысяч подобных же храмов желудка он избежал. Кто-то из наркомандельского начальства, тоже, наверное, не чуждый ностальгии, да и более рациональных соображений, чуть ли не сам Чичерин или Карахан, добились передачи объекта на баланс своего учреждения с сохранением профиля, формально как общепитовской точки при ХОЗУ, вроде столовой повышенной категории для ответработников, фактически там же организовали полусекретный дом приемов для проведения неизбежных в дипломатической работе конфиденциальных завтраков и ужинов иных корпоративных мероприятий. «Здесь, по крайней мере, посторонних не бывает, наших общих друзей в особенности, свои службы есть». Шульгин про себя подумал, что так уж зарекаться не стоило бы. Те ребята, если им нужно, куда хочешь влезут. С другой стороны, исходя из обычного соперничества и взаимной ревности, сопоставимых по значимости ведомств, вполне допустимо, что на среднем уровне НКВД и НКИТ в дела друг друга не лезут, все вопросы прорабатываются на самом верху, с согласия или по указаниям лично хозяина. Иначе и работать невозможно. Дипломатия все же дело тонкое, государственное. Лубянцы, дай им волю, такого наворотят. Хотел же Ежов даже дела Шестаковского наркомата на себя замкнуть. «Тебе виднее», — сказал он, присаживаясь за указанный Виктором столик в углу, за раскидистой пальмой в здоровенной деревянной катке. Людей в зале было немного. Сидели по двое, по трое, выпивали, закусывали. Кому-то Овчаров коротко кивнул, кого-то словно и не заметил. Не было ни рукопожатий, ни возгласов, ни объятий, столь свойственных собранием людей свободных профессий. Прямо напрашивалась на стене табличка из конторы «Геркулес». «Сделал свое дело и уходи». «Как-то не слишком весело у вас тут», — не преминул отметить Шульгин, беря в руки папку меню. «Это точно, для разгула другие места есть, а здесь ближе к английскому клубу, зато готовят и обслуживают очень недурственно. Цены тоже ниже, чем в заводской столовой. Карточные». Сноска. В советское, особенно довоенное время, продукты, распределяемые по карточкам в пределах нижнего физиологического уровня, стоили в десятки раз меньше, чем в открытой продаже. В спецраспределителях для ответственных работников карточные цены сохранялись на все товары вплоть до 80-х годов. Виктор сделал заказ, руководствуясь собственными соображениями. Есть Сашке совершенно не хотелось, разве так, слегка за компанию. Впрочем, он уже успел заметить, что гастрономические возможности наркома куда солиднее, чем у него. Тот мог бы достойно участвовать в любом восточном застолье, где плов потребляют казанами и баранов целиком. Причем эти качества у него прорезались именно после встречи с Шульгиным. До этого многолетние стрессы отбивали аппетит. Для приватных бесед зал был хорош еще и тем, что обладал уникальной акустикой. Ковры, толстые драпировки, многочисленные растения гасили и рассеивали звуки так, что из соседних столиков не доносилось ни одного члена раздельного звука, только позвякивание ножей и вилок, а фарфор. «Значит, нет прослушки, говоришь?» Выцедив рюмку, повторил Шульгин. «Где есть, я знаю. Здесь нет. Мы ведь тоже пользуемся, пусть и в других целях. Иногда приходится нетрезвые откровения партнеров по 10 раз прокручивать, нюансики всякие интонационные отслеживать, поговорки, а то и намеки. Слету не каждому понятные». «У всех специфика», — заключил Шульгин с удовольствием, разжевывая крупные фасолины лобио. «Так я, собственно, что? Никаких интересных посторонним секретов и тайн разглашать не собираюсь. Захотелось напряжение сбросить в компании совершенно постороннего от моих служебных дел человека. Другое дело, что есть у нас бюрократов суеверия, не стоит даже с собственной женой говорить о карьерных вероятностях». «Это так», — кивнул Овчаров. «Однако хочется мне этот принцип нарушить, вот тянет за язык и все. Есть мнение, что могут мне днями предложить весьма солидное повышение, причем в форме, вряд ли допускающей самоотвод. В предвидении чего, я даже и невольно прорабатываю варианты. Сам понимаешь, на новое место без своей команды приходить не очень удобно. Почему я тебе и намекнул? Согласишься со мной?» Виктор обдумывал слова Григория достаточно долго. Папироса успела догореть, и взгляд все время куда-то мимо. Удивительно даже, на куда более рисковое дело пошел почти без колебаний, а сейчас разве что цену себе набивает или на самом деле просчитывает, стоит ли идти в подчинение к товарищу. Ни один случай известен, когда попытка совместить дружбу со службой заканчивалась печально и для того, и для другого. Овчаров нашел нейтральный выход. «Чего сейчас об этом говорить? Состоится назначение? Тогда и обсудим по факту. А то пошлют тебя, скажем, начальником Дальстроя. И где там моя роль?» Сноска. Трест «Дальстрой» — одно из крупнейших подразделений ГУЛАГа, занимавшийся освоением и промышленной эксплуатацией ресурсов Дальнего Востока силами заключенных. В подчинении Треста, независимо от партийных и советских органов, находилась сеть лагерей с общей численностью ЗК до 2 миллионов человек.